Послесловие. Спасибо, что прочитали книгу. Она пролежала 3 года в папке, прежде чем я все же решился показать ее вам. Книга не о подвигах, не о политике, а о судьбах обычных парней. Персонажи данной книги – образы собирательные, списанные с моих друзей и истории их жизней. Возможно, у вас сложилось мнение, что автор участвовал во всех событиях, описанных в книге, но это не так. Я лишь попытался оставить след о тяжком труде и героических поступках людей в погонах. Память – вот единственное, что мы сможем оставить. Книга посвящена сотрудникам ФСБ, погибшим при исполнении долга. Если вам понравилась книга, пожалуйста, порекомендуйте ее друзьям и близким. Спасибо.